Глава 7. Рон уже не менее получаса находился в моем баре, в то время как я только выехал из офиса. Извинился, конечно. Мне объяснили в Подмосковье насчет опозданий. Разъяснили, когда можно и даже нужно опаздывать, а когда нельзя. Тогда я удивился услышанному. Считал, кому больше нужно, тот может и подождать. Но мне разъяснили, что когда партнеру нужно, а ты проявляешь лояльность и приезжаешь раньше, то показываешь не только уважение к нему, но и заранее выдвигаешь неопровержимый аргумент, что очень хочешь ему помочь. А это уже доверие. К слову, доверие для нелегального военного разведчика — это почти первый класс. Это означает, что впереди неминуемый успех. Обратил внимание, что Рон на сей раз заказал бутылку очень дорогого виски и, несмотря на то, что долго меня ждал, выпил не больше 100 граммов. Мы с ним только едва пригубили виски при встрече, для формы. Это говорило о том, что Рон был настроен на разговор очень по-боевому. «Рон, у меня есть информация от моих русских друзей о том, какие акции нужно срочно купить». «Неужели?» «Да, именно поэтому я попросил тебя срочно приехать». «Откуда вдруг у тебя такая информация?» «Ты считал бы нормальным, если бы я тебе назвал источник». «А почему ты решил со мной поделиться этой информацией? Кстати, она стоит денег и немалых». «А ты сам как считаешь?» «Я не понимаю и задаю тебе вопрос». «У меня нет денег для вложения. Надеюсь, что ты мне дашь в долг какую-то сумму, и у нас с тобой будет сделка. Эта сделка выгодна тебе, выгодна мне». «Ты доверяешь полученной информации?» «Иначе зачем мне влезать в долги?» В этом разговоре я умышленно затеял игру как можно больше отвечать вопросом на вопрос. Зная, что Рон не является разведчиком, надеялся на то, что он не будет на это реагировать. «Подожди, Виктор, я не сомневаюсь в твоей честности, но хочу понять, откуда у тебя доверие к такой информации. Тот, кто занимается такими делами, хорошо знает о том, что подобной информацией часто злоупотребляют мошенники. Кроме того, если она и есть, то достать ее можно лишь преступным путем». «Вот я тебе сказал, это преступный путь?» «Не знаю, откуда она у тебя, но ты мне сказал, и это не преступление. Но и верить так, чтобы вложить несколько миллионов, это безрассудство». «Это риск. Можешь не покупать. Можешь мне одолжить денег, и я вложу». «Виктор, у меня есть офшор, который может купить эти акции. Могу тебе совершенно официально одолжить сумму до 1 миллиона. Для этого дела больше не дам. Но меня беспокоит источник информации. Точнее, не сам этот источник. Я его знать не хочу. Но мне важно понимать мотивы того, кто дал тебе такую информацию. Может быть, ты из-за моих вопросов тоже поостережешься вкладывать деньги, взятые у меня в долг. Понимаешь? Я не критикую, а хочу понять». «А меня беспокоит, что я тебе сейчас скажу правду, и она будет очень неприятная. Скажу еще более прямо. Информация добыта преступным путем. Вот ты это узнал, допустим. Твои действия». «Не знаю». «Ну и как мне тебе отвечать? Врать я не хочу». «Дело в том, что преступления могут быть разные». «Рон, это не ответ». «Виктор, допустим, я хотел сказать, что одно дело, когда криминал и уголовщина. Прямо говорю, что с этим я связываться не буду. Другое дело, когда, например, ты или твои друзья подкупили какого-то чиновника, и он продал информацию. Это тоже противозаконно. Но, скажем так, терпимо». «Насколько терпимо?» «Ну, если там криминал был, то ни насколько. Если чистый коммерческий подкуп, то вполне можно работать. Так более понятно?» «Понятно. Могу тебя уверить, что не было никаких убийств, пыток и тому подобного. Коммерческого подкупа тоже не было». «Ничего не понимаю. У нас что, такая информация так доступна?» «Ладно, скажу по-другому. Скажу, что это было целенаправленное похищение информации в том месте, где она точно бывает, пусть и не всегда». «Хакеры?» «Ну зачем тебе эти детали? Не скажу. Это хищение, причем целенаправленное. Хотя и не без случайностей. Охотились за одним, нашли другое, но тоже ценное и в том же духе». «Формально это криминал, но я к этому нормально отношусь. Это мой ответ». «В этом случае что мы делаем?» «Ты мне сейчас пишешь расписку на 2 года на рассрочку. То есть без процентов выплачиваешь в определенном графике всю сумму. А говорим, тут нет проблем, любой удобный тебе график. Это не коммерческий кредит и вообще не кредит. А я не получаю доход в виде процентов или услуг, просто оперирую своими официальными накоплениями. Поэтому для меня это безопасно в любом случае. Для тебя тем более. С тобой вопрос решен. Или есть вопросы?» «А сами деньги, когда и как я их получу?» «Уже завтра они будут у тебя на счете, который ты мне дашь. Возврат, кстати, тоже строго на счет, с которого от меня их получишь». «Отлично. А ты как сделаешь, если не секрет?» «Не секрет. От тебя не секрет. Но без подробностей. Они тебе просто не нужны. Один из офшоров просто купит завтра нужные акции. Все». «У тебя уже есть офшор?» «Виктор!» «Что, Рон?» «Ну не будь ты таким наивным. В конце концов, мы в Америке. Я закончил Принстон. У меня много друзей, кто в Принстоне стал финансистом или юристом. И не только в Принстоне. Мы общаемся, разговариваем, встречаемся. Что-то обсуждаем и даже спорим. Я же не коней в прерии гоняю. Ха. В принципе, что-то и в таком духе я и ожидал от него. Никаких неожиданностей. Это акция для завоевания доверия. Доверие его ко мне. Из этой акции я даже не пойму, какой офшор купил эти акции. Тем более не смогу понять, записан ли он на него, или на его сестру, или кого-то там еще. Изначально я надеялся, что буду иметь каким-то образом документы о том, что именно на него тот или иной офшор записан. И через эту точку отсчета можно будет устанавливать связи между компаниями Рона и остальными. Разумеется. Эти документы поставили бы Рона перед выбором — идти в тюрьму на очень много лет или долго служить агентом ГРУ. И тем не менее, он мне перечисляет деньги из какого-то офшора. В итоге я имею расписку, а деньги, то есть акт приема-передачи денег по расписке, получаю в электронном виде по перечислению из офшора. Что это значит? Это значит, что для контрольно-надзорных органов США как минимум для их налоговой, будет очевидно доказательство связи того офшора с Роном. Он это понимает? Безусловно. Как он относится к этой информации? Очевидно, он не хочет, чтобы ей обладала их налоговая и финансовая инспекция управления надзора за личным составом Департамента военной полиции их Министерств обороны. Но эту информацию можно будет использовать для грубой вербовки Рона, только при прямой постановке вербовочного предложения. Этот метод я полностью не приемлю. Гусарство и бравада — неоправданная лихость, поэтому абсолютно не мой метод. У меня есть права, и никто не в силах мне навязывать этот чрезвычайно опасный, но эффективный метод вербовки. Впрочем, после того случая генерал Крупин ни разу об этом методе речи не завел. Он понимает мое отношение к таким методам вербовки. Вероятно, и сам пересмотрел свое отношение к ним. У меня другой замысел. Я хочу медленно, поступательно затянуть Рона в такие дела, при которых не надо будет раскрываться самому. При этом он может догадываться, даже понимать, но не иметь другого выхода и исправно поставлять мне информацию. Почему я избрал такой путь? Я уже его немного изучил. Для него неприемлема постановка вопроса о прямом предательстве. Он может запросто отказаться. Так и будет, я в этом просто уверен. На путь предателя он не ступит под нажимом. Его путь — это когда он сам будет мучительно искать выход из сложной ситуации и найдет его, пусть и с моей помощью, но сам найдет. Тогда он будет считать это спасением, выходом из западни, из безнадеги. Достаточно начать с какой-нибудь мелочи. Так считает генерал Крупин. У меня нет своего мнения. Я сам никогда не стоял перед таким выбором. Плюс вопрос денег. Это вопрос, на который пока что у меня нет ответа. Способны ли деньги сделать из него предателя? Расчет получить убийственные для него сведения в самом начале цепочки сделок не сработал. Бывает. Я имею дело с умным и осторожным человеком. Надо дальше работать, надо дальше думать. Должен быть результат. но с наскока его не возьмешь. А если начать с конца, то есть с желаемого для него результата? С получения налички? Мне самому это все не продумать. И остается ждать указаний и помощи от генерала Крупина. Попросили бармена принести нам пару стандартных листов бумаги. Я написал расписку. Выплаты начну через год. Нормально. А риски, что он мне не перечислит деньги, даже не думал. Ведь мы сразу написали, что будет безналичный перевод со счета на счет. И если он не переведет, то значит, я деньги не получал. На эти все юризмы мы с ним не заморачивались. Он также к этой казуистике относился спокойно, с легкостью. Только после этого я ему показал написанные на экране телефона названия 3 из 8 фирм. Он сам их переписал и отнесся к такой моей осторожности спокойно. «Виктор, что по остальным нашим вопросам?» «В субботе жду обратную связь». «В субботу встречаемся?» «Надеюсь». «А давай в любом случае встретимся, пообщаемся. Как ты смотришь, Виктор?» «Отлично, с удовольствием». «Сегодня сильно занят?» «Нет, а что?» «Виктор, давай сегодня как следует выпьем». «Отличная идея». После того, как мы осушили бутылку виски, Рон заказал вторую. Но, несмотря на это, мне не удалось его хоть сколько-нибудь разговорить. Он может рассказать все, что угодно про войну, про службу в войсках, про дураков-генералов, про дебилизм военной системы, про то, какой плохой человеческий материал поступает на службу по контракту, про низкий уровень образования в США и так далее. Но из него ни слова не вытащишь про службу в КНШ. Ни одного. Это кремень. Про политику он тоже не любит говорить. Но традиционно для американских офицеров того времени смело и решительно называл последними словами американских либералов. И самым безобидным словом в их адрес было слово «пидорасы». Из чего я сделал вывод о его сексуальной толерантности, то есть полной их нетерпимости. Про негров он выражался куда осторожнее. Но потихоньку и между собой мы все-таки начали называть негров неграми. То есть тоже неплохо получилось. Прощупал хоть что-то.